И что теперь мне с того, ждать приглашения на утилизацию или на руководящий пост в администрации Баргов? Сомневаюсь я, что кто-то там уже есть такой двуличный на должности. Поверь, слившихся разумом достаточно много, начиная от Дистера, когда два разных существа с мутирующими колониями нанитов соединяются в одно ментальное целое для управления галактическим сектором Империи. Далее по возрастанию служебной лестницы идет триггер, в свою очередь объединение в себе три высокоразвитых индивидуума для управления уже галактическим кластером. Над всеми в Империи стоит Император, Квартер, соединивший четверых представителей разных рас, Эльруса, Гнатиха, Оркастра и Габлейта. Это настоящие гении, но все эти улучшения с ними происходили веками и тысячелетиями, у тебя же мутация произошла молниеносно, ты уникален и самодостаточен. У нас на Земле все так утверждают, когда сами с собой разговаривают. Типа, есть ли у вас план, мистер Фикс, или они украли нашу прелесть. Такие люди реально должны лечиться от шизофрении в психушке. Если руководство узнает, что я общаюсь сам с собой, меня вмиг спишут из отряда космонавтов. Слушай, а я там лицо случайно сам собой не меняю, когда с тобой общаюсь, а то что-то Воланд уже подозрительно хлопает глазками. Да, меняешь, сейчас исправим это упущение. Мы же говорим, что земляне просто уникальны в своем креативном уме и все видят в другом ракурсе. У тебя есть еще одно преимущество, которого нет даже у Императора. Благодаря уничтожению божественного маяка в момент мутации, произошел сбой протокола привязки, и теперь твоя колония нанитов не зависит от его излучения, конечно, если не обновишь прошивку прикосновением к новому. Это значит, что тебя тут ничего не держит, ты свободен. Я-ху-ху-ху. Свобода. Не выдержал землянин и крикнул. Пожалуйста, умерь свою радость. Мы не можем сдерживать мимику лица против такой силы эмоций. Искатель уже насторожился, он сканирует нас, подглядывая из-под тишка. Да, да, надо изобразить вид нормального функционирования, начинаем разворачивать собиратель. Олег из последних сил подавлял улыбку на устах, но глаза предательски излучали восторг. Он, стараясь сделать вид, что его радует лишь предвкушение запуска энергетической засасывающей космической воронки, дал команду на развертывание. Веер лазерных лучей создал по курсу тысячекилометровый каркас будущей конструкции, на который наложилась тонкая пленка суперпроводника, потом по ним хлынула энергия, создавая конус защитного поля. Несмотря на, казалось бы, невесомую конструкцию, она значительно влияла на движение корабля как громадный парус под действием ветра на маленькое суденышко. Мужчина аккуратно добавил мощности на двигатели и зачарованно следил за приближением к зоне, опасной для полетов из-за обломков. Масс-детекторы оповестили о поступлении потока вещества на сортировку. Сырье удивляло своей насыщенностью составляющими композита НК, значит, по возвращению ожидается хорошая прибыль. Не забудь, в первую очередь напитай собственное тело. Брусков никогда много не бывает. Если тебе потребуется, мы создадим вокруг любой экзоморф вплоть до боевого робота. Трюм постепенно заполнялся нужными для жизни киберобщества товарами, медленно выдвигая дополнительную полость из-под брюшья. К предметам первой необходимости добавился сплав нового металла, используемого для строительства космических объектов. Его получалось собрать и очистить гораздо больше всего остального. Скоро придется возвращаться, чтобы освободить от него грузовые помещения корабля. Воланд поначалу подозрительно затих, как будто дремал, прикрыв все гляделки. Землянин только расслабился, что пассажир ему попался более-менее спокойный, как тот встрепенулся и шумно со скрежетом заметался по корпусу, учуяв добычу. Оказывается, в этот момент втянула капсулы с замороженными вражеским пилотами. Сортировщик, определив предметы, приостановил конвейер и транспортировал их в сторону общего хранилища, куда уже бесцеремонно сквозь обшивку корабля протискивал свои тентакли надзиратель. Олег, изучив показания детектора, насчитал 5 спас-капсул и молниеносно принял решение перенаправить последнюю шлюпку на склад запчастей, а упоминание о ее вылове стереть из памяти борт-журнала Искина. Остальных вырвать из лап чудовища не удалось, он, проткнув их оболочки, уже оплетал отростками тела жертв, сходу впрыскивая стартовый запас нанитов. Закончив жуткие для взора человека процедуры, Воланд подключился к разъему бортовой сети, сверил показания Искина с количеством обработанных тел и, убедившись в точности, переместился поближе к переработанным материалам. Видимо, у дроидов тоже было принято отмечать удачное дело, Довольный, он зацепил своими загребущими хваталками контейнеры готовой продукции. Как Олег не возмущался и не махал руками перед носом инопланетной твари, паразит бессовестно всосал несколько брусков и энергоячеек. Затем, отпугивающе фыркнув на капитана, полез наружу обратно на корпус, продолжать дремать на солнышке, как кот, объевшийся сметаны. Глава 16. Вот балбес. Нет, ну ты видел, он без спроса сожрал мои дорогостоящие активы, за которые можно было купить звездный корабль, а не каботажную баржу. Без модернизации мне на этих слабых движках даже до края системы придется долго ползти, о прыжке и мечтать нечего, а он деньги хавает. Олег весь кипел от негодования, выплескивая на внутреннего оппонента свое недовольство. Тень всегда так пополняет истраченные силы на обработку необращенных существ. Тебя разве не предупредили? Пояснил тот. Землянин погрозил кулаком в потолок и в сердцах стукнув им по пульту. Да, мне сказали, он сам себя прокормит, найдет, где что схомячить. Так вот, что они имели в виду. Ощущение легкой прохлады от набежавшего ветерка, созданного нанитами, напрямую воздействующими на рецепторы мозга, немного успокоило разозлившегося человека. Если запасов на борту не хватает, то сопровождающий просто откусывает нужный кусок от корабля, как предписано протоколом безопасности. Сегодня он заразил четверых и будет пребывать в ждущем состоянии еще долго, пока не восстановится. Чертов гаденыш, и не запрешь его нигде, в любом месте дырку прокусит. Опасливо покосился на иллюминатор. А зачем ты нарушил кодекс и спрятал от контролеров звероморфа? Это тебе может грозить смертной казнью. Голос в голове прозвучал назидательно, с явным укором. Так там в ящике что, не человек разве находился, а какой-то опасный зверский мутант? Спохватился мужчина, не ожидавший сюрприза. Человеком здесь можно признать только тебя, и исключительно потому, что мы это знаем из твоей памяти. Другие считают тебя совершающим глупости тупым выродком, самохапом, одним из подвидов расы эльрусов, как ты назвался шерифу. И отвечая на твой запрос, судя по знакам на спас-капсулах, в них действительно находились пилоты истребителей. Только там, за пределами нашей империи, на скоростных аппаратах летают специально выращенные с помощью магии из зверушек гуманоиды, звероморфы. Существа, которыми во всем обитаемом мире можно пожертвовать, как малозначимыми. Это типа на убой отправляют как подопытных кроликов, но с другой стороны, долго в открытом космосе не выжить, рано или поздно они погибнут. Тогда получается, им тут наоборот уготована вечная жизнь, их тоже здесь ожидает только смерть. Магические существа при ассимиляции распадаются в виде фонтана плоти и энергии. Искатель благородно берет на себя самую трудную и неблагодарную работу. По возвращению ты с помощью тени получишь хорошую премию от администрации, и глупо было препятствовать ему выполнять свой долг до конца. Улавливаешь свою выгоду, знаешь, что, суженный, бомбою контуженный брат-паразит, люди никогда не уничтожают себе подобных просто так, только за то, что эти другие на них не похожи или за бабки. Пусть он даже монстр в звериной шкуре, я теперь из принципа его не отдам на распыление. Машины должны сохранять любую жизнь, а не убивать, наживаться на этом не собираюсь. Знал бы заранее, что остальных ждет, сам бы благородному Воланду повыдергивал все его шнурки из механической жопы, еще до того, как он к ним подобрался. И ты знай, впредь никого не заражать нанитами без моего разрешения. Уяснил, для весомости потряс перед своим лицом кулаком. Мы приняли к исполнению твой приказ, Олег. Добавлять твой номер к имени впредь не будем, так как он не соответствует действительности. Ты уже не Борг, а за нарушение кодекса империи стал ренегат. Хотим заметить, что в твоих словах есть только доля правды. Часть людей не придерживаются объявленных тобой гуманных принципов и готовы убить любого, кто на них косо посмотрел, и уж тем более не станут жертвовать собой ради вражеского зверя. В твоем поступке есть что-то иррациональное, не соответствующее общей модели поведения жителей галактики, и даже вашего вида. Мы будем подробно анализировать это, чтобы помогать и поддерживать тебя до конца. В таком случае пойдем, мой новый товарищ, это дело обмоем, как ты там говорил, подкрепимся питательными брусками. Сегодня я угощаю, ешь сколько влезет, хоть весь запас. Изнутри сразу поперло теплом и бурным весельем, которое снова пыталось взорваться радостной мимикой на лице. На этот раз уже мужчина старался сдерживать чужие эмоции. Хорошо, что этого не видел обожравшийся на халяву искатель, наверняка ему бы не понравилось неуемное поглощение Олегом остатков композита на складе. Уровень функциональности нанитов подскочил до 100%. Симбиант восстановился и взял на себя все подсознательное управление, избавив хозяина от долгого муторного перечитывания всех выпадающих характеристик и менюшек. Достаточно было только подумать, и все выполнялось стримглав, без излишних разжевываний и трансляций. И, наоборот, пожелая подробно узнать что-либо о ситуации, ему одному слышимым голосом передавался самый полный отчет. Внутренний партнер, максимально проинтегрировав материалы в тело носителя, запустил свои киберщупальцы в сеть Орла и приступил дистанционно вооружать судно и 4 дроидов обслуживания, пряча под их броневыми панелями запасы брусков. С помощью роботов приторочили и половину накоплений нового металла. Толщина и масса корабля возросли от изначального многократно. Дрыхнущего головонога пришлось разбудить и передвинуть. Он чуть ли не шипел, возмущенно выгибал спину, пялись на увеличение толщины бронелистов корпуса и внутренней изоляции, которые по защитным параметрам достигли уровня крейсера. Осталось только модернизировать ионные внутрисистемные двигатели, но это выходило за рамки возможностей Олега как инженера. Старые земные химические жидкостные он мог легко воссоздать, но от них тут толку будет не больше, чем от лошади, запряженной в неисправный грузовик. А схем новых усиленных левитационных или проекционных, создающих портал для прыжка, у него не было. Их хранили в особом секрете, доступ к которым был только у ИИ, легально не приобретешь. Сложилась безвыходная ситуация. Нужно настроить МАЗ-детектор на поиск фрагментов чужих силовых установок. Глядишь, нам повезет и выловим что-нибудь подходящее, всячески обмусолив тему. Командир решил хоть как-то раздобыть трофейные движки. Выполняю, входящий блок сортировки перенастроен, но есть опасность, что нераздробленный агрегат может оказаться значительно крупнее приемного горла, образуется затор с последующей поломкой воронки собирателя. Снизь скорости, как увидишь проблему, сразу тормози. Потом аккуратно обкромсай лазерами до нужного размера и заглатывай. С небрежностью русского человека продиктовал алгоритм действий невозмутимый командор. Весело тут у вас, у людей, и всегда все так просто. Непонятно только, почему сами это не делаете. Не ворчи, это моя коронная фраза. Теперь, когда мы экранировали помещение, Воланд нас не учует. Он не сможет снять информацию в любом спектре поискового диапазона, если только не засунет щупальцу внутрь. Проверь, все ли его конечности снаружи. Устав конспиративно скрипеть мозгами, мужчина перешел на устную речь. Да, он расположился на обшивке 100% своей массы и на 95% погасил свою активность. Пошли тогда размораживать звереныша. Посмотрим, стоил он такого риска. Какой смысл смотреть, решать, если мысленно ты все равно не собираешься передумывать? Так у нас у землян принято, додумывать все до конца, прежде чем принимать окончательное решение, прав ты или нет. Ваше поведение, это какое-то двойное шифрование, вроде бы уже принял решение, а на словах оказывается нет. Даже 4-головый квартар вас не поймет. Подаю энергию в капсулу, как только разморозится, крышка откроется автоматически. Сформируй вокруг меня скафандр понадежнее, мало ли выскочит, набросится на меня, еще покусает. Ха-ха-ха, выскочит. Ахаха, покусает. С тобой не соскучишься, исполняем. Поверх легкого герметичного костюма наросли прочные бронепластины и, перекрывающие уязвимые места выступы, усилились шарнирами места сгибов конечностей, на голове потяжелел шлем. Только надпись «Беркутов» говорила о том, что внутри он и есть. Стенки абсолютно черной капсулы покрылись испариной, видимо, процесс оттаивания шел вовсю. На всякий случай Олег перед глазами вывел видеоокошко, демонстрирующее мирно спящего снаружи дроида-охотника. Вот вдоль корпуса появился узкий паз, через который хлынул пар, затем крышка плавно приподнялась и приглашающе открылась. Любопытный человек подался корпусом вперед, чтобы заглянуть внутри, что-то прилетело ему в лоб, силой удара откидывая голову назад. Тот, кто сидел внутри, молниеносно выскочил из своего ящика. Глава 17. Я же говорил тебе, а ты, ха-ха, не укусит. У меня все еще звезды сверкают в глазах. Лови теперь его по всему кораблю. Олег пытался проморгать после неожиданного удара. Тебе изначально ничего не могло угрожать. Твои доспехи автоматически должны активизироваться и защищать. А ты нацепил на себя кучу брони, как будто собрался на штурм цитадели процессора, и своим устрашающим видом напугал бедную девочку, невозмутимо и рассудительно вывернулся помощник. «Девочку, это что за девочка мне так резко в лоб зарядила? Ты ничего не путаешь, где она теперь? Вон сидит в углу позади, мы сразу перекрыли двери в отсек». Как только звероморф повела себя неадекватно, забившись в полумраке за нагромождением деталей, сохранился темный шерстяной клубок, из которого пристально смотрели два ярко-зеленых глаза. Олег подошел поближе и скомандовал открыть шлем, чтобы продемонстрировать свое живое лицо. Клубком оказалась здоровая размером с пантеру кошка, ее вертикальные зрачки зорко следили за любым движением и, когда человек попробовал протянуть к ней руку, оскалила розовую полную острых клыков пасть и зашипела. «Какая же это девочка, это хищник из семейства кошачьих», сказал он, на всякий случай отдергивая руку, опасаясь, вдруг прокусит металл. «Это боевая форма биотрансформации, ты ее сильно напугал, а она понимает по-нашему, конечно, мы же разговариваем на межгалактическом языке. Не бойся меня, киса, не обижу». «Да успокойся ты и не шипи. Видишь, я не нападаю на тебя. Я человек с планеты Земля, меня зовут Беркутов Олег Германович, русский выживший космонавт, а это мой корабль «Орел». Про свою профессию лучше бы ты сразу не упоминал, они знают, что мусорщики первыми их отлавливают и сдают на ассимиляцию контролерам». Внутренний голос вклинился со своевременным советом. «Я и не говорил ей, что мусорщик». Непонятным поведением и репликами разговора самого с собой капитан явно демонстрировал сумасшествие, чем еще больше нагонял страха на пленницу. «Ты представился космонавтом, это созвучно с мусорщиком на межгалактическом языке». Землянин задумался над игрой слов в произношении, действительно выходило, что он только запугивал. «Эх, ладно, ты не подумай ничего плохого, я не такой, как они. Я человек». Олег попытался протянуть руку ближе, чтобы установить тактильный контакт и вытащить огрызающийся клубок из угла, но тот неожиданно распрямился и снова звезданул чем-то по лицу и убежал в сторону. Хорошо предусмотрительный симбионт, обладая отменной реакцией, закрыл забрало шлема от ответного контакта. «Сыборгсхакшсешони, не приближшийся к хомне». Обернувшись на голос и, наконец различив в полутьме ее окрас, мужчина был вынужден снова пойти к противоположному углу склада, где спряталась рыжая пантера. Она от отчаяния дрожала и скалила острые зубы. «Пожалуйста, успокойся, со мной ты в безопасности, я не отдам тебя искателю». «Сыс-сарашон-хакш-себаркхи, не трахай меня-х». Она боится умереть от заражения нанитами при соприкосновении. Пришла новая консультация от симбионта. «А чем она меня там лупит?» И при этом касание ее нисколько не тревожит угроза инфицирования. На ее передних лапах надеты ударные перчатки, ими можно легко пробить стену. Без шлема она бы сломала тебе шею с одного удара. «Не бойся, глупенькая, я не заражу. Все под контролем, честно. Хочешь, поглажу тебя, и ты убедишься в этом?» Беркутов медленно протянул руку к отодвигающейся кошке, готовой в нужный момент уклониться от удара, который ожидаемо последовал в ответ. «Все же опасно получить в шнобель ударной поверхностью перчатки, заряженной какой-то отбрасывающей силой с мощным импульсом. А вот заблаговременно отвести лапу с оружием в сторону обычным приемом оказалось легко даже без помощи усилителей скафандра». Большая киса попыталась отпрыгнуть, но и тут предусмотрительный Олег обхватил ее стальными объятиями и вырывающуюся, визжащую стал успокаивающе гладить. В контрольном визуальном окошке беспокойно завозился Воланд, видимо, что-то почуял. Сначала собрал под себя тентакли, потом снова их размотал вокруг корпуса и по нему пронеслась цепь всполохов красных глазков сенсоров. «Пожалуйста, скорее успокойся», — искатель зашевелился, — «если услышит, то убьет нас обоих. Ты же видишь, от поглаживания ничего не происходит, я тебе не враг и не опасен». Взвизгов и дерганий заметно поубавилось. Звероморф продолжала вырываться уже чисто из упрямства. «Олег, зафиксировано нарушение целостности корпуса, тень активно прожигает броню, ему потребуется еще 10 минут. Настырный гад, видимо, услышал наши крики. Надо срочно ее спрятать, но куда? Пусть примет гуманоидную форму, мы заварим ее в остов старого дроида, он экранирует ее излучение. Киса, мне нужно, чтобы ты стала похожей на меня, то есть морфировала в человеческий вид. Иначе я не смогу тебя укрыть от тени, поторопись». Пантера затравленно взглянула в глаза Олегу и обмякла. Он понял, что зверя следует положить и оставить в покое. Пока тело кошки дергалось на полу, претерпевая трансформацию, мужчина, не теряя времени, выбросил капсулу на конвейер перерабатывающего цеха, где ее распылило на мелкие частички. Затем, вернувшись, быстро скрепил полую конструкцию из кусков бронеодежды, оставшейся от Васи и его механических друзей. Получился удачный тайник, только прихватить на спине люк. На палубе сидела, всхлипывая, голая молодая рыжеволосая девушка, телом практически ничем не отличавшаяся от человеческого, разве только острыми кошачьими ушками и хвостиком. Резко подхватив с пола, чем еще больше напугав, капитан впихнул ее в корпус робота и загерметизировал крышку. Сделал это весьма вовремя, так как следом послышался грохот рыскающей по отсекам конечности тени, и как он ее мог настолько удлинять, было из разряда невероятного. Заглянув в склад запчастей, подозрительно осмотрев обстановку, глазастая тентакля полезла дальше, прощупывая каждый метр. «Как-то странно, что он сюда не заполз, ты не находишь?» Снова перешел на мысленный разговор человек. Он попытался просканировать, но получил отзыв, что тут только пустой корпус робота и мы. «Здорово, я бы один с этим не справился. Спасибо. Давай поглядим, чем этот наглец занят на складе готовой продукции». «Ничем особенным», — высасывает оставшиеся ячейки с энергией и недовольно хлопает по пустым стеллажам, где хранились бруски композита НК. «Кажется», — со злорадным оттенком ответил нанопартнер. «Хрен ему по всей морде, а не бруски», — поддержал его хозяин. «Отправь нашу команду на корпус, пусть заделают отверстие, через которое он проник». Сытая щупальца втянулась обратно в нахохлившегося монстра. Он явно соображал, что его надули, но как, не понимал, вот и сидел, бессильно просчитывал планы мести. Алекс похватился, что в герметичном тайнике они не оставили отверстия для дыхания, и бросился открывать люк пустого корпуса дроида. Оттуда выпала недышащая кошка-девочка. «Мы не успели, она задохнулась, ее можно было бы оживить только инвазией наноколонии, но от этого она умрет позже. Не надо никого инфицировать, отключи броню полностью, мне нужна свобода от лишнего груза». Землянин опытными действиями подготовленного к оказанию первой помощи специалиста принялся делать ритмичные движения по непрямому массажу сердца, чередуя с вдыханием девушки воздуха ртом в рот. На очередном поцелуе ее глаза распахнулись и с удивлением уставились на реаниматора. Тот, чувствуя неловкость ситуации, убрал руки от груди и отстранился, произнеся: «Симбиант, сделай нашей гости удобный защитный костюмчик, чтобы прикрыть наготу с системой жизнеобеспечения на всякий случай. Вдруг в следующий раз я не успею разбудить ее вовремя». От ладони Олега потекла серебристая жидкость, целенаправленно к голому телу кошка-девочки. Она, вскрикнув, резко отстранилась. «Не бойся, это твоя защита, она покроет тебя оболочкой снаружи и убережет от многих проблем». Звероморф с ужасом на лице дала жидкости затечь на себя и, спустя минуту, уже успокоившись, сидела в сильно облегающем ее стройную фигурку почерневшем скафе, настороженно глядя на хозяина, ожидая его дальнейших действий. «Ты, наверное, сильно проголодалась, несколько дней тут болтаешься в космосе». 5 суток, 8 часов, 12 минут и... принялся подробно подсчитывать помощник, но был прерван. «Хватит, дружище, такие подробности уже излишни. Приготовь лучше нашей даме мое любимое блюдо. Думаю, оно ей будет сейчас самое то». Глава 18. Вид жареного мяса с вкусным запахом и парком вызвал неоднозначную реакцию гости. С одной стороны, ее голодные глаза сверлили в шашлыке дырки, но нерешительность останавливала на месте. Требовалось легкое подталкивание. Видя колебания, Олег снял с шампура один кусочек и с аппетитом и нахваливанием его приговорил. Больше понуканий не требовалось. Девушка схватила угощение своими маленькими ручками и впилась острыми зубками в ароматные ломтики мяса. Рыжие длинные густые локоны обходили торчащие из макушки кошачьи с проседью ушки. Для землянина это, казалось, так неестественно, словно глядел на театральный костюм с одетой имитацией в виде диадемы на голове. Возникало стойкое желание подергать за них, чтобы убедиться в реальности, но как в опровержении они постоянно шевелились, то поворачивались, то прижимались, то топорщились, просто мультфильм в реальности. Да и ненависти к ней как к врагу, пилоту, убивавшему до этого его новых соплеменников, мужчина не испытывал. Скорее наоборот, то, что она оказалась не обычным человеком, а неким экзотическим милым сказочным существом, кошка-девочкой, вызывало у него даже симпатию. В душе он любил животных, особенно испытывал страсть к кошкам. Ему захотелось взять ее на колени и потискать как пушистого зверька, но останавливало то, что это не просто домашний зверь, а такой же самостоятельный взрослый разумный индивидуум. Конечно же, ни о какой сдаче ее властям речи быть не могло, он оставит девушку у себя до тех пор, пока не представится возможность отправить домой. Любуясь, как она расправляется с едой, мысленно попросил симбионта воспроизвести еще порцию на добавку, на что тот возмутился и сказал, что пищевые картриджи следует экономить, в космосе химические составляющие для полноценной органики встречаются крайне редко. Не ворчи, сейчас другой случай, видишь, как наша пассажирка отощала, ласково глядя на совсем не страшного звероморфика, осадил скаридность помощника. Мои наблюдения говорят об обратном, ее живот за последние 15 минут увеличился на 5 мм, сварливо и придирчиво отозвался компаньон. Послушай, это нормальное явление. У нас на Земле говорят, желудок у котенка меньше наперстка, а сил для игры роста нужно ох как много. Не жадничай, готовь еще, я угощаю. За фигурой будем потом следить. Вторая порция шашлыка заметно прибавила девушке радостного настроения, но доесть все она не смогла. Видимо, действительно маленький желудок не позволял вместить всю порцию. Итак, живот футбольным мячиком выпирал на худеньком теле. Землянин, чтобы унять возмущенные причитания у себя в голове, мол, не в катакормы стоило переводить ресурс, умял остатки и довольный присел напротив разомлевшей инопланетянки. «Надеюсь, тебе понравилась наша еда? Извини, другое я пока приготовить не научился. Спасибо, все было очень вкусным», неожиданно без шипения нормальным голосом ответила собеседница. «Я никогда ничего подобного не пробовала, нас постоянно кормят специальными сбалансированными пищевыми брикетами. Ну, когда ты все время работаешь в космосе, трудно представить, как открыто ешь, к примеру, салат. Все ингредиенты разлетятся по кораблю, забьют фильтры и схемы, закоротит опять-таки чего-нибудь», — подхватил диалог Олег, пытаясь пустопорожней беседой разговорить гостью. «Поэтому мы тоже едим из тюбиков и брикетов, а пьем из катетеров, чтобы не разлеталось и не разбрызгивалось. У нас на всех кораблях есть искусственная гравитация, как и тут. Почему ты рассказываешь о ситуациях, когда возникает поломка этого обязательного блока? Обычно это случается в бою перед гибелью судна. В этом случае всему экипажу не до еды, мы пытаемся быстро покинуть терпящий бедствие корабль в спас-капсулах до его взрыва. А вы успеваете в это время еще спокойно подкрепиться?» Зеленые глаза девушки удивленно округлились и уставились, по ее мнению, на безбашенного отморозка. Какой у него смелый, волевой характер, не боится ни искателя, ни взрыва корабля, и походу вообще ничего, пронеслось у нее в голове. «Ты сейчас себя выставил перед ней, мягко сказать, ненормальным, но очень отважным гуманоидом. Так же по-дурацки ведешь себя и перед всеми на базе, однозначно тебя ждет карьера военного», в свою очередь прозвучал комментарий в голове у мужчины. Олег смутился. Снова он дикарь из созвездия Мухосранска сморозил глупость на глазах развитых просвещенных инопланетян, хорошо в этот раз не в ущерб своей репутации. «Тебе я уже представился, расскажи о себе, кто ты?» «Я новичок тут и практически ничего не знаю об этом мире». Этим он поверг девушку еще в больший шок, и та не стала никого тянуть за хвост, перешла к главному. «Скажи, зачем ты меня ласкал и целовал, когда я уже умерла? Мне не верится, что могу быть настолько тебе дорога. Так у нас поступают только с погибшими близкими». Кошка-девочка грациозно сократила расстояние и, сев перед Беркутовым, заглянула в его глаза. «Вот снова накосячил, как принято в таких случаях говорить у вас, землян. Мы же предупреждали, только ударная порция нанитов могла ее нормально оживить. Теперь ты влюбил в себя звероморфа, а это значит, она от тебя никогда не отстанет». Внутренний советчик в очередной раз принялся отчитывать глупого человека. Мужчина самопроизвольно покраснел, осознав, что создал, не ведая того, конфликтную ситуацию в своем внутреннем мирке. Он без ума любил жену и не планировал ей изменять, а теперь вдали от нее придется выдерживать напор хорошенькой и беззащитной малышки, может случайно получиться очень некрасиво. Собравшись с духом, ответил: «Ты знаешь, на моем месте так поступил бы любой землянин. Мы никогда не бросаем в беде кого бы то ни было, тем более женщин. Я просто делал тебе искусственное дыхание и массаж сердца, чтобы оживить тело, находящееся в состоянии клинической смерти. Ты дважды спас меня, благородный землянин, я в неоплатном долгу перед тобой и приношу тебе свою вассальную клятву. Я шеф-пилот эскадрильи истребителей Объединенного флота Галактической Короны, Кэттер Каша, подданная герцогиня Айварлин Эльрусская из рода Шорендри, присягаю тебе, Беркутов Олег Германович, Эльрус, выживший, Космонтв, и клянусь следовать твоим путем до конца моей жизни. Зачем ты это сделала? Не нужно было мне присягать. Как только представится возможность, я отправлю тебя домой. Вот дурак, вот дурак. И кто тебя за язык тянет? Едкий комментарий снова дал понять об очередной глупости. Ты отвергаешь мою клятву верности? Из глаз Аши полились слезы. Она обиженно вскочила на ноги. Голос ее дрогнул. А зачем тогда спасал? Дал надежду. В таком случае я пойду и убью себя, как велит мне кодекс чести. Кошка-девочка развернулась гордо и пошла к выходу из ставшего тайной комнатой склада запчастей. Ее рыжий хвост постоянно нервно дергался из стороны в сторону, выдавая неспокойные чувства хозяйки. Дверь перед ней демонстративно захлопнул без излишних просьб симбиант, читая мысли хозяина. «Аша, прости, я не хотел тебя обидеть, и в мыслях не было отвергнуть твою важную клятву». Человек подошел к ней и примиряюще опустил руки на плечи. «Я согласен, только не делай глупостей, не выходи за пределы этой экранированной комнаты, в остальном ты вольна поступать как хочешь». Дальше Олег точно этого не ожидал, и реакция его на нитов тоже подвела. Женщина бросилась на него, запрыгнув, обхватила руками шею, а ногами туловище страстно впилась губами в его губы. Сопротивляться было совершенно бесполезно. Она обладала недюжинной силой, игнорируя слабые попытки мужчины ее отстранить, но и он всерьез не пытался этого сделать. Близость гибкой и нежной инопланетянки вмиг вскружила голову, заставляя забыть обо всем на свете. Но тут все испортил вездесущий помощник. «Олег, не время целоваться, к нам движутся гости, два патрульных флайера службы контроля догонят через 30 минут». Видимо, Воланд что-то заподозрил и наябедничал. Дождавшись, пока Аша немного устанет и насытится, капитан потихонечку отстранил ее, чтобы перевести дух, и произнес вслух. «Подожди, дорогая, кажется, у нас нарисовалось одно важное дело. Тебе не понравилось?» Вскипела эмоциональная девушка, бурно реагирующая на все, что против ее шерсти. «Наоборот, все понравилось. Ты такая горячая, что растопишь космический холод». Но тут внезапно появилась одна проблемка. «Нас хотят навестить представители контроля. Два их патруля увязались за нами и идут по расчищенной от обломков дороге следом. Давай прыгнем в другой сектор, пока не попали в радиус действия гравитационного манипулятора, и они нас уже не найдут. У меня не прокачан навык астронавигации, чтобы путешествовать дальше этой звездной системы. И вторая проблема, на корабле не установлены двигатели для межзвездных перелетов». Капитан грустно улыбнулся. «Прости, мы можем только медленно плестись, пока они до нас доберутся. Придется тебе снова посидеть в тайнике на время проведения досмотра. На этот раз с тобой будет система жизнеобеспечения, которая очистит выдыхаемый воздух и насытит его кислородом. У этих прокаженных имеются мощные сканеры для обнаружения всего живого на борту. Нам в летной академии рассказывали про возможности боргов. Хорошо, что они привязаны к какому-то маяку и улететь от него надолго не могут. Выходит, так получается, и ты тоже привязан к нему? Ох, горе нам». Девушка закрыла лицо руками. «Не спеши горевать, вот тут я тебя обрадую. Если мой симбиант не ошибается, то я могу спокойно обойтись без связи с маяком и покинуть эти территории. А против их сканеров у меня есть специальная программа взлома, так что переждем их налет и будем решать проблемы дальше по мере поступления. Тогда я спокойно, насколько в этой ситуации можно успокоиться. Аша, я как честный человек обязан тебя предупредить. У меня на земле осталась семья, жена и дочь, которых я очень люблю. Мне нравится твоя открытость и благородство. В нашем мире аристократы имеют право иметь столько жен, сколько в состоянии содержать, так что это не проблема. Одну меня содержать не так накладно. Но я же не аристократического происхождения, а плебейского, как записано в моем титуле «Выживший». Согласно кодексу Северной Короны, к которой относишься, получив клятву верности хотя бы одного вассала, ты автоматически становишься аристократом. Останется только подтвердить свой нижний титул в битве с другими претендентами на дворянство на ежегодных рыцарских турнирах. Но как же моя семья? Татьяне это не понравится. Придет время, ты обзаведешься замком, найдем их и привезем к себе, как-нибудь объясним общегалактические правила. Пока до этого необходимо справиться еще с кучей других препятствий, например, улететь с территории империи. С навигацией и поиском пути я тебе помогу, а вот с двигателями. Ладно, это вопрос я беру на себя, давай быстро лезь обратно в железный остов и сиди там тихо, как мышка. Фу-фу-фу, я кэттерка. К Скайрилам не имею никакого отношения и даже в мыслях меня с ними не сравнивай. Девушка зашипела и оскалилась в точь, как когда Олег попытался достать ее из угла, где она пряталась. Это еще кто такие? Скайрилы, мышка девочки для неземного наслаждения. Олег решил поиграть на чувствах самоуверенной хищницы, которая только что тихой сапой безоговорочно присвоила его себе. При этих словах Аша к ревностному шипению и оскалу добавила еще острые когти, неожиданно выскочившие из ее пальчиков. Ее вид стал по-настоящему угрожающий. «Увижу хоть одну из них рядом с тобой, разорву ее на кусочки». Эти шустрые мимишные лохудры только и норовят залезть в постель к аристократам. И ведь их не гонит прочь. Сплошная двойная польза и удовольствие, и пополнение магических кристаллов-накопителей. «Ненавижу, капитан». «Тебя вызывает патруль по основной частоте, включать?» – вклинился в разговор симбиант. «Включай, только будь начеку, вдруг они захотят перехватить управление над моим телом. Все они рядом, прячься», – добавил Аши, аккуратно убирая пушистый рыжий хвост в полости, закрывая за ней люк. «Олег ЧС-15-1 Эльрус, герой, выживший, космонавт, передай управление обслуживающему дроиду и перейди на борт сопровождающего перехватчика. В чем проблема, уважаемые контролеры?» От искателя, приписанного Карлу, поступил сигнал тревоги. Кто-то пытался подкорректировать его программу. «Имеется подозрение, что на корабль проник посторонний. Мы обязаны досмотреть и при необходимости зачистить судно. Уверяю вас, посторонних, кроме выловленных замороженных необращенных и подготовленных к ассимиляции, нет. Переходи на флайер, мы разберемся, за выполненную работу ты получишь достойную награду. Хорошо, открывайте шлюз, я иду. Вася, бегом в рубку к штурвалу». Глава 19. Олег ЧС-15-1 Эльрус, в соответствии с требованиями кодекса, ты арестован на время проведения дознания, на твой корабль также накладывается арест до выяснения всех обстоятельств. Старший контролер, направив жезл станера, громогласно объявил о мерах пресечения вместо произнесения приветственной речи, как только землянин вступил на борт патрульного аппарата. Ясно, что хлеба с солью от него никто не ждал, но и такого резкого оборота тоже. Тебя сейчас парализуют, создай вид, что очень больно и не можешь двигаться. Я блокирую программный луч и отправляю сигналы отклика. Команда на обездвиживание прошла. Помощник принял все меры предосторожности и озаботился о своем хозяине без дополнительных просьб.